Всего хорошего, дорогая. Постарайся уснуть. Утром я позвоню». Он брел, куда глаза глядят, подавленный одиночеством, входил в кафе, не в состоянии размышлять, составить план. Он заказывал виски, но не притрагивался к нему, а наблюдал за снующей взад и вперед толпой. Снова и снова перебирал он в памяти список подозреваемых. Мелио, Флоранс. Наверное, это кто-то из них. Остальные сами собой отпали. Девошель, музыкальный критик, которого они заподозрили на мгновение, на другой день после похорон уехал в Швейцарию. Ева узнала об этом случайно. Они проверили, справедлив ли слух. Сомнений не было. Пластинки посылал не Девошель. Стало быть, Мелио или Флоранс. Но как выспросить их, не компрометируя себя еще больше? Лепра отступал. В конце концов, думал он, ну что может с нами случиться? Ничего. Во всяком случае, ничего определенного. Следствие о гибели Фожера прекращено. По-видимому, прекращено. Через месяц никто уже и не вспомнит о Фожере. Ева, по всей видимости, вернется к жизни. Безусловно, вернется. Лепра знал, что бояться ему нечего, но его не покидала тоска. Смутная тоска, похожая на страх перед морской болезнью. Ему хотелось бы лечь и уснуть. Уснуть. Он заходил в другое кафе, на всякий случай чутко прислушиваясь. Нет, здесь песня не звучала. Он чувствовал себя едва ли не разочарованным. Песня была своеобразным диалогом с Фожером. Когда Лепра слышал ее, он выпрямлялся, ему хотелось сказать: «Видишь, негодяй, я не сдаюсь и до конца не сдамся». Тихо тянулись ночные часы. Машины проезжали все реже. Они стремительно неслись куда-то издалека, а в промежутках тишину нарушал лишь шелест, приходивший всей разом в движение листвы. Лепра возвращался домой. Он заходил в последнее кафе, почти безлюдное в этот час, и там, стыдливо опустив монетку в автомат, стиснув зубы, слушал наедине с собой песню Фожера. А дома, рухнув в постель, поворачивался лицом к стене и, прокручивая в голове расплывчатые мысли, ждал, пока придет сон. Не успев встать, он бросался к телефону. «Доброе утро, дорогая, как спала? Есть что-нибудь новое?» «Нет, стало быть, еще не сегодня». Он садился за фортепиано, но настроение уже было отравлено. Ему хотелось бы услышать задыхающийся голос Евы: «Приезжай скорей, пришла пластинка». Тогда они, может быть, узнают, чего хочет Фожер. Иногда под вечер Ева соглашалась поехать куда-нибудь выпить чашку чаю. Лепра робко пытался завести с ней разговор, как в прежние времена, но Еву узнавали, на них смотрели. Ева не могла этого долго вынести. Она вставала и уходила, и они вынуждены были ограничиваться прогулками по какому-нибудь парку, садиться на скамью и смотреть, как среди опавшей листвы ссорятся воробьи. Если Ева открывала рот, она говорила: «Я обдумала, это не Мелио». А на следующий день утверждала: «Это Мелио». Он сам признался, что Морис приходил сказать ему, что сочиняет новую песню. Песню, над которой пришлось попотеть, помнишь? «Еще бы», — говорил Лепра. «Неужто, по-твоему, я могу забыть?» И они снова бродили по заколдованному кругу предположений, подозрений, сомнений. «Он может быть доволен. Мы игрушки в его руках», — заключала Ева с легкой насмешкой, которую она вкладывала в свои слова, когда храбрилась. А в другие дни, опершись рукой на руку Лепра, замечала: «Что за жизнь ты ведешь из-за меня?» «Да нет же», — говорил Лепра, — «во всем виноват я». К ним вернулась доля былой страсти. Лепра обвивал рукой плечи Евы. «Ева, дорогая, ты еще любишь меня хоть немного. Ты веришь, что я готов отдать все, лишь бы положить конец этому кошмару?» «Конечно, малыш. Да это, в общем, и не кошмар. Мы с тобой справимся. Давай пройдемся немного». Они возвращались в многолюдье улиц, в котором любила растворяться Ева. Они останавливались у витрин, разглядывали мебель, украшения, ткани. Однажды вечером Ева, стиснув вдруг локоть своего спутника, увлекла его прочь, но он успел прочитать маленькую этикетку на флаконе духов «Очертя сердце». «Очертя сердце» назвал одну из своих моделей «Диор». Ева отказалась от прогулок.